Светлана, я хочу сказать вам спасибо. Просмотрела весь ваш блог. Речь о дзен-канале «Жизнь после жизни» есть, я знаю. Примечание редактора. Вы за последние 7 месяцев собрали все то, что окружает меня вот уже 17 лет. Даже больше. Я в комментариях ранее писала, что мой первый муж ушел совсем молодым. Ему было всего 26, а мне 23 на тот момент. Еще раньше я потеряла свою маму. На тот момент мне было 11 лет. Я знаю, что все это не просто так. Пожалуй, сейчас нахожу подтверждение своим знаниям. С мамой так не было, как с мужем. С ним мы действительно как одно целое. До сих пор ощущается эта взаимосвязь и энергия. Еще когда он был жив, мы знали, что нам отведено не так много времени. Хотя он не болел и не было особых предпосылок. Но просто знали. Это время использовали как акваланг, чтобы надышаться и набрать побольше воздуха в легкие, так как под водой остается плыть еще очень долго, а воздуха практически нет. И самое главное, я пока не знаю, куда плыву. Я знаю, что наступило время поработать над этим, поработать над собой. Ведь не может быть так, что тебе дается в жизни что-то нереальное и волшебное, а потом просто уходит в никуда, без всякого смысла. Смысл есть всегда. Еще раз спасибо вам, что пишете четко и структурированно, так как я из-за огромного потока мыслей теряю нить иногда. Я очень хорошо понимаю, что происходит у вас в здании. Хронологически, с фотографическими подтверждениями и с подробностями наше здание потусторонней истории описано в книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир». Примечание редактора. Вы пишете, а я как будто читаю про себя.